Нью-Йорк, Бруклин, ночь, суббота, 19 мая 1945 года. Весь день Анна лежала в постели, пила какао, объедалась, забыв о диете, кексами браунис, и взахлеб читала «Черный» автобиографическую книгу Ричарда Н. Райта, которая уже несколько недель возглавляла список самых продаваемых книг в Соединенных Штатах, а в списке «Таймс» фигурировала 4 недели подряд. Райт, 37-летний негр, родился в южном штате Миссисипи. В 1940 году он стал первым в истории Соединенных Штатов негритянским автором, чья книга «Сын Америки» попала в список бестселлеров. Годом позже Орсон Уэллс сделал по этой книге инсценировку и поставил ее на Бродвее. Но то была сокращенная версия. Цензура тщательно вымарала сексуальные фантазии главного героя по отношению к белым женщинам и в романе, и в пьесе. Стэнли по просьбе Анны раздобыл у издателя полный машинописный текст книги Райта. Теперь она читала ее и не могла понять, что же не понравилось цензорам. Райт знал, о чем писал. Он хорошо знал белых женщин. Его первая жена была белой, так же, как и вторая, которая родила ему дочь. Книги Райта представляли мрачную картину американского расизма во всей его красе. Если бы он написал «Черного сейчас», после Бухенвальда, Бельзена и Дахау, рассказы Анны о расизме в Германии уже никому не казались бы небылицами. «Здесь негров не обслуживают». Звучало точно так же, как «мы не обслуживаем евреев». Из книги Райта Анна узнала, что слово «негро» на юге Америки произносят иначе, чем на севере, как «ниграун», то есть «выросший на коленях». И наверняка не без причины. Зазвонил телефон. Так поздно, в 11 вечера, мог звонить только Стэнли. Натан никогда бы себе такого не позволил. «Стэнли, что случилось?» — спросила она, проглотив кусок кекса. Минутная пауза, смущенное покашливание. «Я решил позвонить вам, чтобы...» «Привет, как поживаете, Эндрю?» — сказала Анна, пытаясь скрыть удивление. «Я хотел перед вами извиниться за по-дурацки сформулированный вопрос». «Какой вопрос, мистер Брэдфорд?» «Я не помню никаких вопросов. Зато помню ваши руки на моей спине и ваши удивительно голубые глаза и запах вашего парфюма. Извините за поздний звонок. Я забыл, что у вас уже середина ночи, я вас не разбудил». «Нет, вы оторвали меня от кексов и Райта. Это хорошо. Я рада, что вы оторвали меня от сладкого». «От какого Райта?» — не понял Эндрю. «От Ричарда Райта. Я как раз его читала». «Вы читаете Райта? Да вы что? Это же чокнутый коммунист. К тому же...» Анна бросила трубку. Она разозлилась. Закурила, подошла к окну, сигарета ее успокоила. Еще через минуту телефон зазвонил снова. Она вернулась к кровати. Телефон все трезвонил. Она долго не снимала трубку, но потом все-таки не выдержала. «Стэнли, я как раз думала о тебе», — прошептала она. «Представляешь, только что мне позвонил твой брат. Я знаю, братьев не выбирают, но он ведь законченный шовинист и к тому же слишком высокого о себе мнения. Ты совсем не такой. Ты обнимешь меня, Стэнли? Мне это очень нужно сейчас. Обними меня крепко-крепко». В трубке раздался щелчок и короткие гудки.